Поскольку все попытки превратить Пусси и Магнуса в порядочных тягловых животных так и не увенчались успехом, их пришлось в конце концов отдать. Одного в гамбургский, а другого в датский зоопарк. А вот в Печоро-Илочском заповеднике в Советском Союзе лосей сумели лучше приспособить к верховой езде и хождению в упряжке, чем это удалось доктору Кротту. Именно в тех местах Урала и Сибири в течение последних десятилетий неоднократно находили наскальные рисунки доисторического человека, изображающие пастухов, пасущих лосей или лосей, запряженных в волокуш. Следовательно, жители Сибири еще во времена неолита приручали лосей, однако позже сахатые, по-видимому, были вытеснены лошадьми и северными оленями. Еще в 1938 году на Серпуховской опытной станции недалеко от Москвы жили 13 ручных лосей, которых ежедневно запрягали в сани. За час они перевозили от 1 до 1,5 кубических метров дров на расстоянии в 15 километров. Однажды они тащили сани даже целых 80 километров. Это был рекорд. Следующую станцию было решено основать на Урале, там, где лоси могут найти в изобилии свой основной корм, а именно листву и ветки. Ведь лось только летом прибавляет к своему обычному рациону различные травы и грибы. А в некоторых гористых местностях он довольствуется зимой в основном ветками елей. Может, он приспособится и к совершенно новой, непривычной для себя обстановке. Например, летом, спасаясь от оводов, лось способен откочевать к самому берегу моря, а в степях Казахстана его порой можно встретить на полях подсолнечника. Лоси, содержащиеся на Печорской опытной станции, не боятся ни хищников, ни собак. Даже медведю один здоровенный рогач размозжил передним копытом череп, не использовав в схватке своих огромных лопатоподобных рогов. По всей вероятности, рога у лося играют роль своего рода турнирного оружия, пускаемого в ход только против соперников во время гона. Зато молодняк лося легко может стать добычей медведя. Так однажды летом 1962 года два медведя средь бела дня проникли в загон лосиной фермы и на глазах у растерявшегося персонала задрали двух лосят. Если снежный покров очень глубок, то мишке нетрудно бывает справиться и с большим лосем. Его широкие мохнатые лапы меньше утопают в снегу, чем лосиные копыта, поэтому медведь настойчиво преследует беременных, менее поворотливых самок или, подкараулив лося, сидя где-то на дереве, прыгает ему оттуда на спину. В начале с 1946 по 1948 год для лосиной фермы отлавливали лосят в возрасте от 1 до 3 дней, которых без труда можно было выкормить коровьим молоком из рожка. Такие животные становятся предельно ручными и привязываются к кормящему их человеку всей душой, бегая за ним повсюду. Желудок лосенка вмещает 1,5 литра молока, а в день лосенок выпивает до 2 литров. Дикая лосиха дает в среднем примерно 150 литров молока в год. Регулярной дойкой время лактации можно продлить с 4 до 6 месяцев. Самая лучшая лосиха Майка по достижении 6-летнего возраста давала ежедневно почти по 6 литров молока, следовательно, около 400 литров в год. Уже 2-3-месячных лосят взнуздывают и привязывают за поводок к столбу. Через пару недель они привыкают спокойно ходить на поводке. Важно, чтобы они прибегали не только на зов знакомого голоса, но и на звук рожка, потому что иначе они будут следовать только за одним единственным человеком. С помощью рожка их может вести за собой любой. По сигналу рожка все стадо следует за пастухом в загон фермы, где каждый получает по нескольку килограммов картофеля или свеклы, чтобы загон фермы навсегда оставался для прирученных лосей притягательным местом. За своим воспитателем молодой лось бежит точно так же, как он бежал бы за своей матерью в лесу. Правда, такая привычка поначалу всегда затрудняет обучение в упряжи. Лосенку надо, чтобы человек шел впереди, а не сидел где-то сзади. Поэтому начинают всегда с того, что впрягают лосей в сани в тот момент, когда рожок сзывает их с пастбища назад на ферму. Тогда они, как правило, и сами по себе бегут туда, не дожидаясь своего воспитателя.